мой Шарль, видишь, я с тобой, я страдаю за тебя. Мое сердце так же обливается кровью, как и твое. Ты потерял своих друзей. Кто же заботится о тебе? И Мормон убит, Прюнже убит, ты смертельно ранен. О, Боже мой, я слышу, ты зовешь, ты так жалобно стонешь, тебя жжет лихорадка, ты хочешь пить, и никого, никого вокруг. Шарль, послушай, я знаю, что я ничтожество, но я так безгранично люблю тебя. Шарль, мой король, живи, только живи. Пусть ты будешь для меня всегда на недосягаемой высоте, лишь бы ты только жил. Я люблю тебя так бескорыстно. Не умирай, я не в силах пережить тебя. Будь счастлив, здоров, велик, и я буду счастлива за тебя. Это все, чего я могу желать. Господи, если тебе нужна жизнь, возьми мою. Я с радостью вручу ее тебе, только сохрани жизнь ему, Шарлю, моему королю. Да, я знаю, что о том же молятся теперь тысячи женщин, и ты не можешь, Создатель, внять и исполнить все наши просьбы. Рене закрыла лицо руками и горько зарыдала. «Моя бедная, бедная девочка», — прошептал Боран. Все то, что он сейчас услышал, послужило подтверждением того, что он уже подозревал и раньше. Рене выразила желание идти вместе с отцом в главный штаб. Она не могла оставаться в бездействии и неизвестности. Но одновременно с только что прочитанным грустным известием в Париж пришли вести о победе под Фридландом, о свидании в Тильзите, о блестящих условиях мира. Поэтому все улицы Парижа были запружены шумной ликующей толпой. Дома были украшены гирляндами зелени и цветов, пестрели коврами, флагами, фонариками для вечерней иллюминации. Толпа выражала свой восторг шумными несмолкаемыми криками «Да здравствует император!». Женская впечатлительность сказалась в данном случае с особенной силой. Звонкие взволнованные голоса женщин покрывали собой даже мужские в громких криках «Да здравствует император!». Даже незнакомые братски обнимались между собой, целовались, делились впечатлениями. Один старичок говорил, безапелляционно помахивая руками, «Европа разбита в пух и в прах. Вся Европа наша, Австрия, Россия, Германия, все это не более как французские провинции. Ах, дети мои, и кто бы мог это подумать хотя бы 10 лет тому назад до нашего маленького генерала, до нашего славного императора? Да здравствует император! Кто бы мог сказать это, когда войска коалиции обступили наши границы, а мы стояли одиноки, без средств, без оружия и без всякой надежды перед всеми венценосцами, жаждущими нашей погибели? Припомните хорошенько. Революция, директория. Почас оно бывало и недурно, но так или иначе, все это неминуемо толкало в пропасть. Но появился он, и вместе с ним развернулись страницы Маренго, Абукира, Аустерлица. А теперь, ох, как я счастлив, что дожил до такого дня. Франция преисполнена величия, она могущественна, и всем этим обязана только ему, ему одному. Да здравствует император! Грустные и понурые пробирались в этой шумной толпе худенький старичок-часовщик со своей хрупкой дочерью. От окружающего их восторженного шума еще болезненные сжимались их сердца, и еще горше становилось у них на душе. Вскоре общественное ликование достигло своего апогея. Показалась депутация офицеров, вернувшихся из Польши и Германии. Они торжественно несли знамена, отбитые у неприятеля, с целью водрузить их в виде подношений в церкви Пресвятой Девы у инвалидов. Эти наглядные доказательства ослабления могущественнейших монархов еще пуще опьяняли экспансивную толпу. Она упивалась сознанием своих непрерывных побед, как старым крепким вином, и с присущим ей фанатическим энтузиазмом прославляли имя героя, посылавшего ей издали главный трофей своего победного шествия. И вся толпа, опьяненная, упоенная своим торжеством, ревела в унисон прославление великому и непобедимому вершителю судьбы, властно и неизгладимо занесшему свое имя на скрижали истории.